Часть вторая. Америка. Глава первая. На американском фермере. Был сентябрь 1938 года. «Вот вам американский фермер», — сообщил водитель автобуса, доставивший нас к лондонским докам, указывая на небольшое белое судно. «Сколько пассажиров будет на борту?» — спросил Георг стюарда. 17, сэр. Прекрасное число. Я служил и на больших судах, но предпочитаю это. Здесь знаешь всех своих пассажиров. Это словно одна большая семья». «Как долго плыть до Нью-Йорка?» 11 дней, сэр. У нас маленький корабль, только 7000 тонн. Но вам понравится путешествие, я уверен». И оно нам понравилось, очень понравилось. С первого же дня мы почувствовали дружескую атмосферу на борту. Пассажиры были в основном американцы, возвращавшиеся домой. Наши каюты размещались рядом друг с другом, а в столовой был отведен большой круглый стол. «Дети, я не могу поверить в это», — сказал Георг, когда мы все встретились за ужином. Он сказал за всех. «Мы все не могли поверить, что действительно теперь были на пути в Америку». «У меня почти кружится голова. Сколько всего произошло за такой короткий срок?» — сказала я. «Это как сон, только подумайте, 6 недель назад. Мы покинули дом, чтобы подняться в горы в Южном Тироле», — сказал Вернер. «Да, чтобы не возбуждать ничьих подозрений, мы ушли из дома в наших обычных одеждах, и теперь, когда пассажиры здесь, на корабле, видят наши австрийские костюмы, они спрашивают, датчане мы или норвежцы», — засмеялась Гедвига. «Потом наступили недели тревожного ожидания», — продолжил Руперт. «Какого ожидания?» — переспросила Лорли. Малышка слушала наш разговор, широко открыв глаза. «Как же ты не помнишь, Лорли?» — объяснила своей маленькой сестренке Агата. «Когда мы были в горах, в Сан-Георгине, как мы молились каждое утро. Помоги нам, Господи, благополучно добраться до Америки. Понимаешь, такое путешествие очень дорогостоящее, а денег у нас не было. В Америке есть человек, который хочет, чтобы мы давали там концерты. И папа написал ему с просьбой судить нас деньгами на поездку и послать нам билеты на пароход. Вот чего мы ждали в Сан-Георгине». «Прошла лишь неделя, как прибыли билеты», — отметил отец. «Мне кажется просто невероятным, что я получил разрешение отправиться в Италию. Помните, что мы чувствовали, когда прочитали в газете, что на следующий же день после нашего исчезновения граница была закрыта, и никто больше не смог покинуть страну?» «Да», — отозвался Руперт, — «и как нам повезло, папа, что итальянское правительство не разрешило выплачивать твою пенсию офицера вне Италии. Таким образом, платежей набралось достаточно, чтобы оплатить наше пребывание в Сан-Георгине и билеты в Лондон». «Не могу выразить», — добавила я, — «как любезно было со стороны мистера Вагнера послать нам билеты». Покинув побережье Англии, мы попали в бурную погоду. Число пассажиров в столовой резко поубавилось. Куда подевались все те веселые люди, оживленно болтающие на стольких разных языках, которые веселились здесь за ужином прошлым вечером? На следующее утро, во время завтрака, официанты с трудом выполняли свою работу. Мы с Георгом спустились вниз, но остальные места вокруг большого круглого стола, отведенного семье Трапп, остались пустыми. После завтрака я отправилась по каютам и обнаружила моих бедных детей во всех стадиях жажды смерти, вернейший признак морской болезни. «Ты будешь следующий, лучше тебе лечь», — сказал Георг и с тревогой посмотрел на меня. «Между прочим, как там Барбара?» «О, вполне хорошо», — ответил я, покорно направляясь к своей каюте, которую делила с маленькими девочками. Отец пристроил их в шезлонг. Несмотря на все пророчества доктора, Барбара, казалось, не запомнила ни волнений последних месяцев, ни моей неспособности соблюдать диету и постельный режим. Она должна появиться на свет вскоре после Рождества и, похоже, решила придерживаться этого срока. Вернувшись в каюту, я, как мне и было сказано, легла в постель и стала ждать приступа морской болезни. Прошло много времени. Однако ничего не случилось. Корабль швыряло, как мячик. Он стонал и трещал, клонился из стороны в сторону. Но мой желудок казался невозмутимым. Никто не шел, и скоро мне наскучило. И захотелось есть. Когда прозвучал гонг к ланчу, я вскочила и вскоре была за нашим большим столом в качестве единственного представителя семьи Трапп. Георг, другой уцелевший, ходил по каютам, где были дети. Через 3 дня шторм утих. Палуба наполнилась фигурами с зеленоватыми лицами и пустыми глазами, которые быстро приходили в себя под теплым солнышком. Море теперь было как зеркало. Мне стало ясно, что нам нужно изучить английский, поскольку в Америке люди говорят на этом языке. Ну что ж, если я должна выучить английский, вперед. Когда муж заметил мое рвение, он сказал: «Ты знаешь, как можно выучить английский за 24 часа? Тебе придется каждый час выучивать 1/24». Об этом я и думала, когда в первый ясный солнечный день вместе с остальными пассажирами вышла прогуляться по палубе, вооружившись карандашом и блокнотом и слегка прислушиваясь к разговорам вокруг. Обнаружив группу леди и джентльменов, говорящих по-английски, я приблизилась к ним и с самой вежливой интонацией голоса произнесла единственную фразу, которую знала. «Простите, что это такое?» и указала на свои часы. «А, часы! Watch!» — ответил джентльмен, с любопытством глядя на меня. «Watch!» — старательно записала я. «А вот это?» — указывая на свое кольцо. «Ring!» — ответил он, улыбаясь. Это было начало моего необыкновенного курса английского. Пассажиры увидели мое страстное желание одолеть, насколько возможно, их язык за короткий срок. Они поняли также, что мне это необходимо, и оказались определенно незаменимыми для этой цели. Милая мисс Пауэлл, английская актриса и очень приятная леди, занялась моим произношением. «Вы не должны говорить «what», дорогая», — сказала она мне. «Говорите «what»». И она достала маленькое зеркальце. «When», «where». Чрезвычайно терпеливо я повторяла перед зеркалом «what», чувствуя себя чистокровной англичанкой. Один из той группы, американский доктор, был шутником. Он тоже провел со мной несколько индивидуальных занятий и без предупреждения научил меня массе всевозможных вульгарных слов и выражений. С серьезным выражением лица я записывала: «Если какой-то человек очень возбужден, и вы хотите утихомирить его, только скажите. Если вы хотите, чтобы кто-то вышел из комнаты, только скажите». Я была глубоко признательна доктору Джонсону, особенно несколькими неделями позднее, когда возникла ситуация, в которой его советы оказались как нельзя более кстати. Процесс нашей американизации проходил успешно. Наши друзья угостили нас настоящими американскими напитками, имбирным лимонадом, кока-колой, бодрящим пивом. Лимонад был изумителен. А от пива и кока-колы я решительно отказалась, едва попробовав. «Это слишком по-американски», — возразила я. От доктора Джонсона мы узнали об американских деньгах, пенни, никелях, даймах, квартах и баксах. Мы услышали первые в нашей жизни американские песни: «Мой старый дом в Кентукки» и «Старый негр Джо» в новой обработке отца Вазнера. И они нам очень понравились. В последний вечер была большая вечеринка, и я уже могла понимать многое из того, что говорилось вокруг, Спасибо нашим новым друзьям, Виктории Пауэлл, доктору Джонсону, Мэри Хьюго, учительнице из Далласа и приятному американскому консулу, который возвращался домой в Цинциннати из Южных морей. Они сказали, что первое впечатление о человеке очень важно, и мы будем сталкиваться с этим снова и снова. Это была наша первая встреча с американцами, и они показались нам добрыми, великодушными, отзывчивыми людьми. Когда мы проснулись последним утром, мы проходили Нантакет и скоро должны были быть в Нью-Йорке. Все стояли у бортов, и вскоре, словно мираж, из тумана возникли огромные небоскребы Манхэттена. Это была Америка.